Глоссарий яхтенных терминов и сленга от переводчика. Интрига романа завязывается посреди Индийского океана на парусной яхте, а главная героиня — опытная, влюбленная в море и паруса яхтсменка, от которой вряд ли услышишь на борту слова вроде «это веревочка» или «вон та железная штучка». Да, у яхтсменов во всем мире свой собственный язык, так что, наверное, многим этот словарик, который отнюдь не претендует на роль серьезного морского словаря, поможет лучше понять, что же происходило на борту Версавии. Абордажная команда. При этих словах многим наверняка придут в голову пираты, летящие на палубу крючья, стрельба и резня, но сейчас все намного прозаичней. Так называется группа сотрудников таможни или бойцов береговой охраны, высаживающиеся на оставленное в море подозрительное судно для проведения досмотра. Авторулевой, он же автопилот. Устройство, автоматически удерживающее судно на заданном курсе, обычно на том, на котором вы находились в момент активации системы, хотя более сложные системы, работающие в паре с электронным карт-плоттером, способны провести лодку по сложному маршруту, заданному на карте. Аварийный радиобуй. Передатчик для подачи сигнала бедствия, пеленгуемого поисково-спасательными службами. Остается на плаву и продолжает посылать сигналы даже после затопления судна. Включается автоматически, но может быть активирован и вручную. Требует периодических техосмотров и подтверждения работоспособности сертифицированными службами. У просроченного буя, как в романе, могли и просто скиснуть батареи. Бабочка. Способ постановки парусов на курсах Фордевинд или полный бакштаг, при котором грот располагается на одном борту, а стаксель, Генуя, Геннакер, на другом. Выглядит красиво, но требует от рулевого постоянного внимания, особенно при неустойчивом по направлению ветре. Бакштаг. Курс, при котором ветер дует с одной из кормовых четвертей. На большинстве парусных яхт самый быстрый курс. Банка. Первое. Поперечная скамейка в небольшой открытой лодке, прежде всего грибной. Второе. Мель в открытом море с большим перепадом глубин. Бермудский шлюп. Самый распространенный на данный момент тип косого парусного вооружения с треугольным гротом, дополненным одной из разновидностей стакселя. Достаточно прост в обращении по сравнению с той же гафельной оснасткой. Бон – плавучий причал на мертвых якорях, обычная вещь в маринах. Брандер-щит – съемная перегородка на входе во внутренние помещения лодки. Служит защитой от захлестывания их волной в свежую погоду, но зачастую выступает и как преграда, через которую маленьким детям затруднительно выбраться на палубу незаметно для взрослых. Бриз. Береговой ветер, меняющий направление на противоположное в течение суток. За счет разницы температур на суше и на воде днем обычно дует в сторону берега, ночью наоборот. Ванты. Стальные тросы, удерживающие мачту с бортов. С носа и с кормы эта функция возложена на штаги. Вахта. Промежуток времени, в течение которого один или несколько членов экипажа ведут судно, а другие отдыхают. На коммерческих и военных судах расписание вахт четкое, а на парусной яхте как между собой договоритесь. Вахтенный журнал. Очень важный документ, в котором периодически фиксируются координаты, погодные условия и вообще все события, сопутствующие плаванию. Записи в вахтенном журнале могут служить доказательством в суде. Вест. Запад по морскому. Термин обычно используется применительно к курсу. Вымпельный ветер. На самом деле не ветер, а направление и скорость потока воздуха относительно судна на ходу. Кто помнит со школьных времен тему сложения векторов, тот поймет, о чем речь. Очень важный показатель при настройке парусов. Гальюн. Туалет по-морскому. На небольших лодках обычно совмещен с душевой кабинкой и умывальником. Галфвинд. Полветра. Курс, при котором ветер дует примерно перпендикулярно курсу движения судна. Чуть помедленнее бакштага, зато все гораздо более предсказуемо. Генуя. Генуэзский стаксель. Большой стаксель, нижняя кромка которого, шкаторина, уходит далеко в корму, за мачту. Гик. Шарнирно прикрепленная одним концом к мачте поперечная рея, к которой сверху крепится грот. Гроб. Гробик. Спальное место внутри корпуса лодки, полностью или частично придавленное сверху кокпитом, палубой или каким-то иным помещением. На небольших судах позволяет увеличить число спальных мест при ограниченности пространства. В крайнем варианте представляет собой нечто вроде норы, но так по старинке называют и каютки с ограниченной высотой подволока. Грот. Главный парус. В случае с бермудским вооружением – треугольный. Крепится к мачте и гику. Дори. Народный тип лодки с одинаково острыми носом и кормой, изначально рыболовный. Тузик из нее и вправду так себе. Лодка относительно узкая, валкая и не особо грузоподъемная. Зато достойно управляется с крутой прибойной волной и легко идет на веслах. Дрейф. В принципе, любой снос относительно грунта под влиянием ветра или течения. Кроме того, при движении на острых курсах бейдевинд, галфинд, даже острый бакштаг, ветер не только тащит парусную лодку вперед, но и сносит ее в бок. Это тоже дрейф. Этот показатель обязательно надо учитывать в дальнем переходе, чтобы не промазать в конечной точке миль на 20. Впрочем, современные яхтенные картплоттеры способны высчитывать его автоматически. Закрутка. Приспособление для постановки и уборки парусов, позволяющее также брать рифы в любых необходимых пределах. Обычно ею оборудуются стаксель или генуя. При сматывании линя с барабана закрутки парус наматывается на носовой штак или специальный жесткий обтекатель на нем. При выбирании шкота – наоборот. Есть закрутки и для грота. В этом случае парус наматывается либо непосредственно на гик, либо на специальный вал внутри его. Эти штуковины значительно облегчают работу с парусами. И при наличии закруток две девчонки вполне могли управиться и с 60-футовой лодкой. Заход ветра. Изменение направления ветра. Явление обычно малопредсказуемое. Земная болезнь. После даже пары дней в неспокойном море вестибулярный аппарат и тело настолько привыкают к качке, что вас начинает штормить как раз на твердой земле. Некоторых, говорят, даже реально тошнит. Зюит. Юг. Камбус. Кухня на судне. На парусных яхтах чаще всего располагается в центральном салоне. Картплоттер. В принципе, в простейшем виде это устройство имеется сейчас в любом смартфоне. На привязанной к GPS электронной карте видно ваше реальное местоположение, курс, скорость, пройденный путь и так далее. И здесь же можно проложить предварительный курс. Продвинутые системы для парусных лодок высчитывают еще и множество других важных показателей, в том числе скорость и направление истинного ветра на ходу, угол дрейфа и прочее. Кильблоки. Подставки для хранения судна на берегу, повторяющие обводы его подводной части. В случае с килевой парусной яхтой довольно внушительное сооружение. Кингстон. Термин наверняка более известный большинству по выражению «открыть кингстоны», хотя это не более чем фигура речи. Никакой судостроитель в здравом уме не станет снабжать судно приспособлениями, позволяющими утопить его. Кингстоны — это технические отверстия со штуцерами в корпусе, предназначенные для забора и выпуска воды из контура охлаждения двигателя, выхлопа, сброса сточных вод и прочее. Так что для того, чтобы открыть кингстоны, нужно как минимум сорвать или перерубить подведенные к ним шланги или жесткие трубопроводы. Кнехт. Двойная или одинарная вертикальная тумба с поперечиной, служащая для крепления швартовного конца. Ковш гавани. Пространство порта, ограниченное волноломами, с достаточно узким входом. Кокпит. Углубление в палубе, предназначенное для размещения экипажа. Нередко оборудуется продольными сидениями. Курс. Грубо говоря, направление движения судна. реальное или намеченное. Хотя всяких курсов полным-полно в зависимости от точки отсчета, магнитного или истинного норда, направления ветра и прочего. Лавировка. Зигзагообразное движение против ветра курсом Бейдевинд попеременно правого и левого галса, при котором паруса перемещаются с одного борта на другой. Лиера. Мягкое палубное ограждение из стальных или синтетических тросов на жестких стальных стойках. Лодка. Так в определенных кругах давно принято называть любое плавсредство, начиная от крошечного тузика до шикарной парусной или моторной яхты. Марина. Яхтенный порт, гавань для частных судов со всей необходимой инфраструктурой. Заправкой топливом и водой, индивидуальным береговым электроснабжением, душевыми, туалетами, магазинами и ресторанами. Морская миля. 1 километр 852 метра. Не путать с более короткой статутной, использующейся на суше и равной 1 километру 609 метрам. Примерно равна значению длины минуты градуса меридиана на широте 45 градусов. Слушайте также про узел. Муссон – тропический ветер, возникающий на границе материка и океана и периодически меняющий свое направление, только в отличие от бриза, в зависимости не от времени суток, а от сезона. Мэйдэй – международный сигнал бедствия, используемый в радиотелефонной связи, как СОС в радиотелеграфной. Никакого отношения к майскому дню не имеет. Просто это словечко, повторенное трижды, легко опознать даже при сильных помехах. На руках. Так говорят, когда ведут лодку вручную, без помощи автоматики. Сколько бы удовольствия не доставлял этот процесс, на длинных переходах и он начинает надоедать. Но в штормовых условиях сервоприводы авторулевого не всегда успевают отрабатывать неожиданные смены курса. И волей-неволей приходится браться за штурвал или румпель. Например, чтобы бороться с резкими зарыскиваниями лодки на попутной волне, когда ее выставляет боком. Кстати, это явление называется брочинг, и Айрис столкнулась с ним на подходе к Сейшелам. Норд – север. Ост – восток. Пайол – пол по лодочному, обычно в кокпите. Пассат – ветер, дующий в тропиках круглый год, в южном полушарии с юго-восточного направления. В некотором роде гарантированный ветер. ПВКВ радиостанция. Радиостанция диапазона промежуточных коротких волн 1605-4000 кГц и 4,27,5 МГц соответственно. В отличие от УКВ, работающего практически лишь на расстоянии прямой видимости, по КВ при благоприятных условиях можно связаться с любой точкой земного шара. Перегруженность парусами. Ситуация, при которой давно бы пора взять рифы, чтобы избежать поломок и других неприятных происшествий. Перо руля. Поворотный плавник под днищем в корме, задающий направление поворота судна. Отклоняется либо штурвалом через специальный привод, либо румпелем, установленным непосредственно на его оси. Планширь. Верхняя кромка борта лодки. Подволок. Потолок по-морскому. Предварительная прокладка. Слушайте про прокладку. Принайтовить. Привязать, раскрепить тросовыми стяжками. Прокладка. Нанесение на карту намеченного, предварительная прокладка или же фактического курса, исполнительная прокладка. На парусных лодках, зависящих от ветра, эти линии на карте частенько не совпадают. Приводиться. Подворачивать на ветер, то есть в сторону, противоположную той, на которую вынесены паруса. Один из способов уменьшить ходовой крен при неожиданном заходе ветра. Разбалансированность. В идеале центр парусности и центр бокового сопротивления корпуса должны совпадать, что и происходит, если поставлены оба паруса. Но стоит убрать грот, как стаксель или генуя начинают стаскивать нос лодки под ветер, разворачивая ее вокруг фальшкиля. Особенно при потере хода, когда от руля толку мало. С чем и пришлось столкнуться Айрис. Релинги. Жесткое палубное ограждение из стальных труб. обычно располагается только в носу и корме. Периметр палубы между ними защищен леерами. Рифы. Взять рифы, зарифиться. Уменьшить площадь парусов, когда нести полную парусность, уже опасно. При наличии закруток – достаточно простой процесс. И что самое главное, уменьшить площадь парусов можно ровно настолько, сколько требуется. Рубка. Выступающая над палубой надстройка. На парусных яхтах обычно невысокая, нередко открытая с кормы и прикрытая разве что съемным брандер-щитом. Если говорить о парусниках, то обычно встречается на относительно крупных лодках океанского класса. Румпель. Рычаг, непосредственно связанный с осью, баллером, рулевого пера. Штука хоть и старинная, но на парусной лодке, пожалуй, и вправду лучше штурвала. Отклик моментальный. Рундук. Рундучок. Любой закрывающийся отсек на лодке, предназначенный для хранения мелких и крупных вещей. Может выглядеть и как сундук, и как шкафчик. Самопроизвольный поворот фор-де-винт. Самопроизволка. Крайне неприятная штука. По сути, это даже не поворот, а просто резкое перебрасывание гика с одного борта на другой, которое, даже если никто и не подставит под него голову, может много чего порушить. Порвать крепление гика шкота, ванту или сам парус. Происходит это на курсах фор-де-винт и полный бакштаг, и при этом даже не обязателен резкий заход ветра, достаточно и просто сильной бортовой качки. Кстати, по-английски гик именуется правильней – бум, что давно служит поводом для шуточек. Сбруя страховочная, просторечие чаще именуемая лифчик. В свежую погоду совершенно необходимая вещь даже в прибрежных плаваниях. Напоминает сбрую верхолаза со страховочным концом, прикрепленным к лодке, при помощи которого выпавшего за борт можно вытащить обратно. Или он может выбраться самостоятельно. Собачья вахта. Имеется в виду самое противное во всех смыслах время несения вахты. Обычно под утро, хотя в разных морских культурах этот термин трактуется по-разному. Скрутить. Выполнить на парусной лодке любой поворот, связанный со сменой галса, переносом парусов с одного борта на другой. Срубить. Применительно к парусам, быстро убрать. Стаксель. Треугольный носовой парус, передняя кромка которого, шкаторина, обычно служит носовым штагом. Судовая роль. Документ, содержащий сведения о количестве и составе экипажа при приходе и отходе судна, особо важный при плавании, сопряженном с пересечением государственных границ. Такелаж. Совокупность всех имеющихся на парусной лодке снастей, обеспечивающих работу парусов. Танк. Так на море принято называть водяной или топливный бак. А вот емкость для сточных вод, серых и черных, это уже почему-то цистерна. Топ мачты, верхушка мачты. Хотя на самом-то деле это целое сооружение. Здесь расположены блоки фалов, огни, указатель вымпельного ветра, антенны, радиолокационный отражатель и еще много всякого добра. Тузик. Шлюпка на небольшом судне, обычно для связи с берегом. Многие уже стали называть ее динги, хотя этот английский термин куда более многозначный. На большинстве парусных яхт тузиком обычно служит U-образная надувная лодочка с подвесным мотором. Уваливаться. Отворачивать от ветра, то есть в сторону того борта, на который вынесены паруса. Обычно это сопряжено с увеличением крена. Узел. Единица измерения скорости. Одна морская миля в час. В старину за борт бросали поплавок лага и засекали время по песочным часам. С катушки в руках у матроса начинал разматываться линь с навязанными на нем узлами. Сколько узлов вышло за отмеренное время, такая и скорость. Отсюда и термин. УКВ-шка. Радиостанция УКВ-диапазона. Указатель вымпельного ветра. Слушайте также про вымпельный ветер. В принципе, обычный флюгер на топе мачты, но теперь все чаще снабженный электронным датчиком, позволяющим снять показания со стрелочного прибора или экрана карт-плоттера. часто дополнен вертушкой анемометра, измерителя скорости ветра. Фал – снасть, предназначенная для постановки или подъема парусов. Фалы обычно проложены внутри мачты, но при опущенных парусах неизбежно оказываются снаружи, и в свежий ветерок колотятся об алюминиевые мачты, порождая неповторимую музыку марины. Фал можно также использовать и для подъема на мачту человека, хотя бы для страховки. Фальшкиль – выступающий плавник на днище парусной лодки. За счет тяжелого балласта значительно повышает остойчивость, а также препятствует боковому дрейфу на острых курсах – бейдевинт и галфовинт. Фордевинт. Первое. Курс, при котором ветер дует практически с кормы. Второе. Поворот на курсе фордевинт, при котором корма лодки пересекает линию ветра, а паруса переносятся на другой борт. Слушайте также про самопроизвольный поворот фордевинт. Форштевень. Носовое продолжение килевой линии корпуса. То, чем лодка режет воду, грубо говоря. Ходовые огни. Огни на борту, позволяющие не только засечь другое судно, но и понять, в какую сторону оно движется и кто кого должен пропустить. Зеленые и красные огоньки на разных бортах выполняют в некотором роде функцию светофора. Чисто. Применительно к расхождению встретившихся в море или на реке судов, разойтись на безопасном расстоянии, не прибегая к резким маневрам. Швартовка. Не только процесс ошвартовки, собственно, привязывание судна к причалу, но и подход к стояночному месту, что в битком набитой марине, даже еще и в сильный ветер, может оказаться крайне непростым делом. Пожалуй, самый нервирующий момент любого плавания, а также объект всеобщего внимания. Любой твой косяк будет долго и с удовольствием обсуждаться, пусть даже ты и краешком никого не задел. А при грамотной и красивой швартовке можно и аплодисменты сорвать. Шкипер. Практически то же самое, что и капитан, но применительно к частным, некоммерческим и вообще относительно небольшим судам. Ответственность та же. Шкот. Снасть для управления парусом. На стакселе крепится к свободному шкотовому углу паруса. В случае с гротом — к гику. Шпор мачты. Нижний конец мачты, которым она упирается в палубу или крышу надстройки. Обычно внутри корпуса есть еще промежуточная распорка пиллерс, идущая до самого киля. Штак — снасть стоячего такелажа, распирающая мачту в продольном направлении, с носа или кормы, в отличие от вант. В роли носового штага обычно выступает передняя шкаторина стакселя. Якорный огонь. Белый огонь, видимый по горизонту на 360 градусов и показывающий, что судно стоит на якоре. На парусных яхтах обычно располагается на топе мачты.